ситцевые занавески, и на нее повеяло запахом напоенного дождем папоротника и дерна. Бен! Небо, казалось, тоже было полно им, как и воздух, который она вдохнула. И вместе с тем он словно бы стоял рядом, за ее плечом. Ей казалось странным, что она не испытывает страха ни перед ним, а перед всем, что с ней происходило и чему она никогда не могла бы поверить. Ведь она не то чтобы просто вспоминала Бена, воскрешала его образ в своей памяти. Нет, это было сознание, что он здесь. А главное, он был здесь даже в те минуты, когда она и не думала о нем. Ведь когда она вошла в эту комнату, мысли ее были лишь о том, какие простыни постелили Джо, и не слишком ли они отсырели. Она сказала: «Все в порядке, Бен. Больше ничего не случится. Со мной ничего больше не может случиться. Ты здесь, и Джо здесь. Все в порядке». Почему она разговаривает с ним? Бен умер. Он ушел от нее далеко. Он у Бога. Он не здесь, не в этой комнате. Его здесь нет. И все же он был здесь. Она задернула занавеску, стерла каплю дождя с подоконника и подумала, лишь бы все оставалось так. Лишь бы часы остановились. Лишь бы я не чувствовала ничего, помимо того, что чувствую сейчас. Лишь бы я знала, что так и будет. Если все всегда будет так, я смогу это вынести. И вместе с тем она уже знала, что так не будет, что это просто затишье, которое она должна принять с благодарностью и пребывать в нем, пока не грянет буря. В эту ночь Рут почти не сомкнула глаз. Отупение и изнеможение сходили с нее, как наркоз. И она чувствовала себя так, словно огромная волна подхватила ее, выбросила на берег и оставила лежать там, без сна. Дождь еще шел. Значит, Бен был прав. Это еще не весна. И те два дня чистого неба и солнца, казалось, отодвинулись далеко-далеко назад, в детство. Она уже не чувствовала больше присутствия Бена в доме. Она пыталась воскресить это ощущение и снова заговорила с Беном, но комната оставалась пустой. И теперь она не могла не думать о том, куда они унесли его потом, после того, что случилось, и что они делают с его телом. Она пыталась представить себе, как все это было и чем они теперь заняты, как готовить тело к похоронам. Ей еще никогда не доводилось видеть смерть вблизи. Крестная Фрая умерла во сне, неделю спустя после отъезда Рут домой, а мать умерла давно, когда Рут было всего 3 года. Ее всячески оберегали тогда и отвезли погостить к кузинам в Дербишир. Должно быть, он в больнице, в морге лежит. Где он может лежать? На кровати? Или на носилках, или на мраморной плите. Какой он теперь? Такой же Бен, каким был, или совсем-совсем другой, белый и окоченевший, как тот мертвый поросенок, которого они нашли однажды у ворот. Бен взял его и похоронил в саду под яблоней. Она смотрела, как он это делает. Теперь они похоронят Бена. Может, он весь забинтован, или его уже зашили в холщовый саван. Какие-то люди прикасались к нему, люди, у которых нет на это права, ибо они чужие ему, и чьи-то безликие руки раздевали его и обмывали тело, и закрыли ему глаза. И все в ней восставало против них, так как он принадлежал ей, и никто не имел права осквернять его. У нее уже пропало это чувство, что тело его ничто, просто оболочка. Она уже больше не воспринимала Бена отдельно от его тела, от его крови, костей, волос, от всей его живой плоти. И она не осмеливалась задать вопрос,